Глава 39. Но надо же, какая встреча! Не сказать, что из разряда приятных, да, Кнутов? Я опустился на стул напротив бывшего подчиненного за угловым столиком фастфудовской кафешки и огляделся. А я думал, тебе Милютин достойно хоть заплатил за инфу о дочке, чтобы не пришлось жрать в таких отстойных местах. Что, он не из щедрых? Или ты сам продешевил? Кнутов и так-то белобрысый и светлокожий сбледнул еще больше, зыркнув сначала на плюхнувшегося рядом со мной Родьку, а потом и в сторону входа, где я нарочно оставил двух парней, оперативников из команды Вдовина. Боишься, сучонок, и правильно. «Не понимаю, о чем ты?» — глухо сглотнув, буркнул он. «Нахер эту брехню!» — рыкнул я, подаваясь вперед так, что металлические ножки столика истерично взвизгнули, проехавшись по плиточному полу, а мой собеседник вскочил, панически заозиравшись. «Тише, братан!» Родька коснулся моего плеча, напоминая, что необходимо пребывать в рамках. В последнее время он так везде и таскался со мной, без просьб с моей стороны и без благодарности. Частенько выхватывал от меня из-за участившихся вспышек злости, ни на что не жалуясь, и умудряясь своим терпеливым присутствием хоть как-то успокаивать меня, частично заполняя пространство мучительной пустоты внутри. 3 недели и 5 дней, как я не видел мою чертову куклу. Не вдыхал, не прикасался, не облизывал, не тонул в ее яростном или потерянно-страстном взгляде. Она для меня недосягаема, неуловима, как если бы и не обладала вовсе плотью, а была только фантазией. Но я знаю, что это не так. Я помню каждый нюанс в крышесносных ароматов ее тела. Нечто свежецветочное в коротких волосах за ухом, чистая испарина в ложбинке между грудей, головокружительный мускус и можжевельник в самом сладком, влажном, желанном месте. Каждый оттенок вкуса, ощущение нещедрых, но единственно правильных изгибов под моими жадными лапищами. Помню все время, в любую секунду сна или бодрствования. И чем дольше мы врозь, тем болезненней становятся эти воспоминания. Они, как беспощадно натирающие в и так истерзанных местах души кандалы, мучили все сильнее, вгрызаясь глубже, оставляя нестираемые шрамы. «Ничего ты мне не сделаешь», — зашипел Кнутов, поглядывая на своих же бывших сослуживцев у двери. «Никто из вас! Права у вас!» «Никакого нет. Я никаких законов не нарушил, ясно?» «Да неужто?» — усмехнулся я в своей самой устрашающей манере и получил удовольствие от кислой вони страха от мерзавца. На самом деле он прав. Ничего я ему физически не сделаю. Да, в другой ситуации вообще наплевал бы на этот непорядочный кусок дерьма, забыл бы, как и не было его никогда. Но сейчас моя злость и безысходность требовали хоть какого-то выхода. 3 недели и 5 дней я живу без моей Аяны, и этот вонючий подонок причастен к моим мучениям. Поэтому я заставлю его тоже мучиться, пусть даже всего лишь от страха, и не попортив ему шкуры. Нет никакого преступления в том, чтобы поделиться информацией о возможном отцовстве с человеком, который об этом даже не подозревает. Преступления, может, и нет. А вот факт натурального скотства и предательства интересов лица, тебя нанявшего для этой работы, имеет место быть. Ведь ты как-то забыл поделиться со мной всем ее объемом, прежде чем побежать к Милютину, да? Как и сообщить о том, что ты с ним в принципе связывался. Я и не обязан был. Кнутов отступил от стола, пробуждая во мне инстинкт преследователя. Плевать на свидетелей. На все плевать. Я хочу его крови. Он причастен к моей потере. А я не хочу оставаться в долгу за такую услугу. Только пальцы брата, как железные обручи, сжавшиеся на моем локте, чуть привели меня в чувство. «Пошел ты! Я больше на тебя не работаю, и ничего ты мне не сделаешь!» «Ты больше вообще никогда ни на кого не будешь работать, разве что уборщиком. Я об этом позабочусь». Господи, я сейчас прям как моя мать прозвучал. Но это та ситуация, когда так и нужно. «Это мы еще посмотрим, я профи. и буду востребован всегда. После того, как все и каждый узнают о том, что ты запросто продаешь собранные для заказчика сведения любой другой готовой заплатить стороне, очень сомневаюсь». Откровенно злобно засмеялся я, тоже поднимаясь. «Но ты можешь попытаться в оставшееся время». «В оставшееся?» — промямлил он и позеленел. «Что ты имеешь?» Но я не стал ни слушать, ни даже смотреть на него. «Ходи, жри, гадь, живи и бойся. Не заслужил ни одной секунды моей больше, урод. А вот оглядываться и трястись за свою шкуру заслужил». Выйдя на уличный холод, остановился перед автомобилем и, запрокинув голову, уставился в серое, как свинец, в плотной облачной пелене неба. Ни единого просвета. Ни намека на то, что где-то там, за этим мрачным покрывалом, скрывается способное дарить тепло и жизнь солнце. От тоски захотелось завыть. По-настоящему. Набрать полные воздуха в легкие, так, чтобы аж до боли их расперло. И выталкивать потом наружу долгой-долгой звериной заунывной песней одиночества и потери. До тех пор, пока дыхание не пресечется, иссякнув, и перед глазами не потемнеет. Настолько все плохо, братан. Родька положил ладонь мне на плечо, и я им дернул, стремясь избавиться, скрыться от этой жалости в его глазах. Будто я какой-то смертельно больной. Если и больной, то не дуг мой из разряда постыдных, жалости незаслуживающей. Потому что, как те же алкаши или наркоманы, сам повинен в этом разрушающем страдании. Я сам его инициировал, старательно взращивал, хотя интуиция же нашептывала, что нельзя так с Аяной. О да, у меня было подобие оправдания всему поначалу. Она и друзья-отморозки заслуживали наказания. Хотя бы испуга, чтобы вправить их говномозги на место. А потом... Ведь с первого прикосновения, с первой волны неодолимой жажды я знал, что делаю уже нечто совсем иное, неправильное. Я беру то, чем пожелал владеть до смерти. Беру грубо, отвратительно, по-хамски, наказывая жестокостью Аяну уже вовсе не за первоначальный проступок, а за то, что никак не в состоянии обуздать свое нереально безумное влечение к ней. И погрязнув, в самом процессе присвоения я слишком поздно осознал его причину и все испортил. И продолжал портить и портить. Даже когда звери вопили о моей неправоте, я воевал и стремился одержать победу там, где никогда не следовало даже помышлять о сражении или захвате, подчинении. Удел достойного самца — покорить свою истинную отнюдь не грубой силой, не сломать, а преклоняться и вознести. И, как и положено судьбой за все грехи, теперь получаю за это по полной. Нормально. «Не смертельно», — ответил, снова дернув плечом, ведь младший так и не убрал руки. «Мне больно и пусто. Едва ли не до удушья. Никакого просвета?» «Естественно, Родька мне не поверил. Он и так в курсе, как все обстоит. Мы и прежде знали, что волки — весьма большая и закрытая диаспора. Живут обособленно, чужих близко не подпускают. Дом Милютина, где сейчас предположительно и жила моя кукляха, находился в центре элитного загородного поселка, где все жители тоже волчары. Нельзя проехать на незнакомой машине незамеченным. Нельзя следить или прослушивать. Срисуют тут же. Нельзя даже бродить, прикидываясь заблудившимся прохожим. Все на виду и под приглядом сотен глаз. Обо всем наверняка докладывают Альфе Федору. Внедрить хоть кого-то в качестве прислуги – дохлый номер. Везде, опять же, исключительно свои. О его фирме и упоминать нечего. В отличие от нашего холдинга, у Милютина не работало ни единого человека. Ну да, поганые волки на численность-то не жалуются, недостатка в кадрах нет. Да, я приезжал к укравшему мое засранцу едва ли не ежедневно. Домой, чтобы поцеловать ворота, дальше которых не пускала охрана, ссылаясь на вечное отсутствие хозяина. К нему на фирму, чтобы опять же не быть пропущенным дальше вестибюля со стеной нагло ухмыляющихся секьюрити. Поганые шавки. Шефа нет на месте. Господин Милютин не может вас принять из-за крайней занятости. Записаться на прием желаете? Свободное время есть очень скоро, через 6 месяцев. Искушение собрать своих и прорваться силой было невероятным. Но каким будет результат? Море крови, вырванные кишки и глотки, и в конце моя Аяна, что станет драться со мной же, пришедшим снова отобрать ее свободу. Ведь она не знает, что больше это не так. Я рвусь к ней отдать свою. Но мне никак не сказать ей об этом, не говоря уж о том, что черта с два она в это сходу поверит. Уж не тогда, когда я являюсь опять захватчиком, обогренной кровью ее же папаши. Провались он в бездну. Снегов взломал для меня все, что можно. Но раздобыть ее новый реальный номер не удалось. Все звонки и сообщения уходили в никуда, оставаясь без ответа. Попытки связаться через соцсети тоже оказались тщетными. Закрыто, недоступно. Неважно, сколько фейковых личностей мы создавали. Да, на ее странице все время появлялись новые и новые фото. Десятки, сотни. В дорогих бутиках, в пафосных клубах, в ресторанах. Всякий раз уже после ее оттуда ухода, как если бы это было отдельной статьей издевательства для меня, несущегося туда сразу же, чтобы поймать лишь пустоту, насмехающуюся надо мной, быстро умирающими в море сотен чужих запахов, отзвуком ее аромата. Следить за машинами Милютина тоже оказалось бесполезной затеей. Из дома их всегда выезжало одновременно несколько, а мои ресурсы не безграничны. Ни разу командам, следующим за ними, не удалось поймать выходящую Аяну. Да и не было у меня права столько времени принуждать всех оборотней в фирме к подобной деятельности, а вовлекать в это людей тем более. Тупик. Что мне оставалось? Правильно. Одно только бесполезное злобствование. Вон как с Кнутовым. Никакой реальной пользы и облегчения. Но крошечный выход для распирающих меня изнутри эмоций. «Я пойду к нему», — заявил Родько, так и не дождавшись от меня ответа. «К кому?» — безразлично спросил его, распахивая водительскую дверь. «К Милютину». Брат бесцеремонно отпихнул меня в сторону и выхватил из пальцев ключи. «Отвали! Тебя только за руль сейчас пускать. Нас угробишь или кого-нибудь». Я показал ему зубы, но смирился. «Уж не думаешь ли ты, что тебя он встретит с распростертыми объятиями, раз меня демонстративно игнорирует?» Устало увалившись на пассажирское место, прикрыл глаза. «Я какая-то размазня, ей-богу, или тёлка в депресснике. Постоянно то зол адски, то ощущаю себя до такой же степени уставшим». «Встретит!» Брат дернул головой из стороны в сторону так, что я расслышал хруст его шейных позвонков. И скрипнул зубами, прежде чем продолжить. «Я ему для начала отправлю результат ДНК-теста. А потом заявлю, что намерен обнародовать факт нашего родства и стать частью волчьей диаспоры». Мирсан, делавший анализ, не взял с нас денег за молчание о результате, который он вроде как должен был донести до заинтересованного семейства, заявив, что это личное право Родиона распоряжаться такими сведениями. Хороший парень, однако. «Да ты рехнулся!» – ошарашенно уставился я на брата. «Кто сказал, что этот волчара тебя примет? А если поднимешь шум, обратной дороги не будет. Отец? Уваров. От тебя откажется официально. Да и мать. Ну, сожрет ведь за такой удар по ее репутации. Останешься ни с чем, мелкий». «Ну, у меня уж всяко останется, брат, так?» Он мне подмигнул, очень тщательно пряча за обычной бесшабашностью мелькающую в глазах тревогу. «А если у меня выгорит все как надо, то еще и счастливый брат, и такая же счастливая сестра, которые не забудут по гроб жизни, кому они своим счастьем обязаны».